5. Благодарю вас за уделенное время, господин Николаев Уэлсли. Прокурор вежливо наклонил голову, после чего повернулся к Николаю, который сидел здесь же, в комнате, и сообщил. «На сём, ваше высочество, я заканчиваю. Позвольте откланяться». С этими словами прокурор встал и, несколько картинно поклонившись Николаю, кивнул писарям, сразу после его слов принявшимся торопливо собирать свои принадлежности, а затем вышел из комнаты. Великий князь проводил его взглядом и, развернувшись к Даниилу, в очередной раз вздохнул. А после того, как писари, подхватив бумаги, шустро выскочили за дверь, боднул бывшего майора взглядом. «Ну что, понял теперь, насколько вляпался? Что б с тобой было, если б я не приехал?» Ну да, вот такой подарочек он ему устроил, заявившись лично на Урал летом 1824 года. «Со мной было бы плохо», — усмехнулся Данька. «Но я-то ладно. Ты представляешь, что было бы с дорогой? А также со всеми, кто решил в нее вложиться?» Николай удивленно уставился на него. «То есть? Что ты имеешь в виду?» Ну да, Даниил не стал излагать свою оценку ситуации и получившиеся выводы в письмах, которые отправлял Николаю. Он вырос в те времена, когда вполне себе обычной была фраза «это не телефонный разговор». А уж про перлюстрацию почты не слышал только ленивый. Так что, хотя все претензии, которые мог бы предъявить ему Николай, в его собственных глазах выглядевшие вполне обоснованно, на самом деле были не слишком значимыми. А вот то, что могло случиться, не устрой Данька то, из-за чего по его душу прибыл целый прокурор. В тот день он не стал ничего предпринимать, а вернулся на пароход и остался там на ночь. Следовало обдумать, что делать дальше. Причем делать это лучше всего было на пароходе. У его врага, а после всего рассказанного Прошкой, он не мог воспринимать этого полковника Несвижского никак иначе. Под рукой был целый батальон. 800 слишком солдат. И кто его знает, что ему придет в голову? Особенно учитывая стоящие перед ним задачи. Ну, если Данька действительно правильно их определил. На корабле же, в случае чего, обороняться куда сподручнее. Особенно учитывая, что вместе с ним прибыла та самая команда рудничной стражи, с которой он всегда выходил на трассировку маршрута. Демидов старался беречь ключевой компонент своих инвестиций. Так что эта команда сопровождала Даньку при любом выезде за пределы Нижнего Тагила. Следующие 3 дня бывший майор потратил на сбор информации. Она оказалась противоречивой. С одной стороны, Несвижский достал всех. Губернатора, с которым у бывшего майора сложились отличные отношения. Не в последнюю очередь потому, что они оба были значимыми акционерами Волжско-Камской пароходной компании. Местное дворянское собрание, офицеров собственного батальона, большую часть которых все-таки отбирал вовсе не он, и уж тем более не великий князь Константин. А с другой, за прошедшее время он успел задавить или запугать своими связями и возможностями почти всех, на чью помощь Данька мог бы рассчитывать, а также собрать вокруг себя этакую группу поддержки. По большей части она, конечно, состояла из маргиналов, изгоев дворян, не принятых собранием за совсем уж одиозные поступки, мутных купчишек, собирающихся погреть руки на левых подрядах, которые Несвижский, ничтоже сумнявшийся, начал заключать налево и направо, всяких непонятных батюшек или не менее длинноволосых интеллигентов, радеющих о народном благе. Или, наоборот, о божественном благолепии. Либо распространении шляхетских вольностей, отличающих его от всякого быдла. Но Урал и далеко за Урал и всяком таком прочем, но при этом все равно давало полковнику кое-какую опору. Особенно учитывая, что существенная часть местных заняла позицию невмешательства, мол, разбирайтесь сами, а мы присоединимся к победителю. К тому же время шло, и дорога все дальше уходила от оптимального маршрута, расходуя при этом ресурсы, подготовленные для ее строительства. Подготовленные шпалы, накопленный за зиму и весну песок и щебень, рельсы, завезенные из Нижнего Тагила. Потому что рельсокатальные станы пока имелись только на тагильских заводах, вследствие чего действовать в привычной ему манере, точечно, конкретно против главного фигуранта и не лично, а выводя его в фокус внимания более высокопоставленных персон, Данька позволить себе не мог. Во-первых, ближайшие высокопоставленные персоны, способные решить вопрос быстро и эффективно, находились на расстоянии не менее 1000 верст от Перми. И во-вторых, у него просто не было времени. Каждый потерянный день и каждый уложенный на неправильном маршруте рельс заметно уменьшали вероятность того, что план строительства участка Пермь-Часовой городок на этот год не получится выполнить. А это означало затягивание строительства дороги, причем как бы не на год. Так что прекращать самоуправство Несвижского требовалось как можно быстрее, особенно учитывая, что он совершенно не представлял, на чью сторону встанет командир уже скоро прибывающего саперного батальона. А ну как решит поддержать новоиспеченного собрата и объединиться вместе с Несвижским против гражданского Шпака. Но для начала следовало кое-что подготовить. Первое, что сделал Даниил, когда закончился этап сбора сведений о происходящем, это прибыл на стройку. Стройка шла. Ну, можно сказать, ни шатка, ни валка. За прошедшую неделю было уложено всего около 1,5 верст пути. Что, учитывая то, что этот участок был проложен совершенно не туда, скорее радовало. Плюс само качество дороги было вообще ни в какие ворота. Шпалы просто бросались на землю без какой бы то ни было насыпи или хотя бы песчаной подушки, и ничем не засыпались. Да и расстояние между шпалами превышали нормативные в 2, а то и в 3 раза. Что при первом же проходе по уложенному пути даже одного паровоза должно было неминуемо привести к перелому рельсов. О чем Даниил и составил специальный акт, заверенный на месте им самим, Аграфеном, чиновником администрации губернатора и командиром железнодорожной роты, работавшей на данном участке. Тот сделал это совершенно спокойно, подтвердив информацию о том, что в среде офицеров батальона полковник Несвижский особенным авторитетом не пользуется. С таким же каменным лицом он принял на руки и предписание за личной подписью управляющего строительством железной дороги, которая требовала немедленно прекратить работы и разобрать все уже построенное. Вернувшись на корабль, Данька тут же накатал официальные письма в канцелярию императора и Министерство путей сообщения, после чего отправил их губернатору с просьбой немедленно отправить оные в Петербург фельдъегерской почтой. Реакция Несвижского последовала этим же вечером. Он прискакал на причал в сопровождении целой кавалькады, среди которой виднелось всего 2 или 3 офицерских мундира. И под выстрелы в воздух потребовал, чтобы Даниил немедленно сошел с корабля и немедленно выпил с ним. Короче, полковник явно косплеил полноправного ясновельможного пана в своей маятности. В окружении вассалов и гайдуков Даниил не вышел. Вышел старший командир рудничной стражи, который заявил, что господин управляющий работал целый день, устал и поэтому сейчас спит. И никакие выстрелы в воздух или пьяные возгласы на протяжении следующего часа так и не заставили господина управляющего проснуться. На следующий день Данька с самого раннего утра снова поехал на стройку, где с сожалением констатировал, что его предписание не было выполнено. А командир роты любезно сообщил ему, что командир батальона категорически повелел не прекращать работ, а ежели опять появится этот управляющий, отправлять его к нему. И, кстати, командир на этот раз был новый. И из разговора с ним выяснились причины, по которым прокладка трассы шла так неторопливо. Оказывается, на строительстве дороги работала всего 1 рота из 4. Остальные же частью отдыхали, а частью сдавались в аренду дружкам и собутыльникам Несвижского, с которыми он пьянствовал в том самом поместье, которое Дармидонт изначально снял под Даниила. Нет, сам факт работы на стороне для нынешней армии, как знал бывший майор, вовсе не был чем-то из ряда вон выходящим. Скорее наоборот. Это была вполне себе сложившаяся практика. Официально весь получаемый приработок шел в полковой котел. Реально же было по-разному. Все зависело от ситуации и состояния совести полковых командиров. Хотя даже на фоне этой самой практики самоуправство Несвижского все равно выглядело вызывающе. Одно дело, если солдаты находятся в пункте постоянной дислокации и не задействованы ни в работах на благо полка, ни в боевой учебе, которой, кстати, по меркам хотя бы той же советской армии, в нынешней царской было критически мало. В подобном случае работы на стороне вполне допустимы. И совершенно другое, когда воинская часть прибыла сюда именно для производства определенного вида работ. А вместо них большая часть личного состава занимается черт знает чем. Как бы там ни было, для плана Даниила подобная ситуация была только в тему. Поэтому он потребовал от командира роты объяснительную. Каковую тот написал. Причем с точно таким же каменным лицом, как и вчерашний. После чего Данька снова выдал ему точно такое же предписание о прекращении работ и разборке уже построенного. А затем развернулся и двинулся в усадьбу, занимаемую Несвижским. Да-да, ту самую, которую арендовал для него Дормидонт, и которую полковник нагло отжал для себя. Когда он вошел в главную залу, Несвижский, сидевший во главе стола, пьяно уставился на Даниила. Бывший майор удивленно хмыкнул. Он что, со вчерашнего еще не протрезвел? Или уже с утра накидался? Интересные у них там порядки в литовском отдельном корпусе. «О, посмотрите, кто к нам пришел!» Восторженно взревел Несвижский. «Матка Боска, дорогой друг, как я рад тебя видеть! Эй, кто там? А ну-ка налейте вина господину управляющему! Может быть, если он выпьет, то перестанет тревожить достойных шляхтичей всякими мелкими глупостями! Садись, мой друг! Рядом садись!» Он повернулся вправо. И пусть и с трудом, но сфокусировал взгляд на своем соседе. После чего брезгливо искривил губы и зло толкнул его в плечо, отчего тот с испуганным вскриком рухнул на пол. «Вот, садись по мою правую руку, выпьем!» «Должен вам сообщить, уважаемый господин полковник», — негромко начал бывший майор, «что сейчас только 2 часа пополудня, и для пьянства еще очень рано. Сейчас время для работы». «А кто пьянствует?» — картинно удивился полковник. «Мы с друзьями просто сели пообедать и решили немного промочить горло. Ну, чтобы не жевать обед сухомятку. Так ты присоединишься к нам?» «Нет», — сухо отрезал Даниил. «Ибо хотел услышать несколько объяснений. Во-первых, почему строительство дороги производится с грубейшими нарушениями утвержденного компанией маршрута? Во-вторых, почему на строительстве дороги задействована всего 1 рота, отданного вам под начало батальона, в то время как другие... А вам какое дело до того, что происходит в моем батальоне?» Тут же окрысился Несвижский. «Какого черта вы суете свой поганый нос в дела, которые вас совершенно не касаются?» «Меня касается все, что относится к строительству дороги», — возвысив голос, ответил Данька. «И я жду вашего ответа хотя бы на 2 уже заданных вопроса». «Что?» Несвижский вскочил на ноги. «От меня? Потомственного шляхтича, который ведет свой род от самого Адама Несвежа? Да кто ты такой, брудно-бестия, чтобы сметь что-то требовать от меня?» Так что их первая встреча закончилась грандиозным скандалом. Каково итог полностью удовлетворил обоих. Несвижский гордился тем, как прилюдно поставил на место возомнившее о себе быдло, а бывший майор тем же вечером написал и отправил очередные письма, в которых сообщил о предумышленном саботаже строительства, осуществляемом начальником над железнодорожным батальоном полковником Несвижским. И это было последнее, что он успел сделать из того, что было им предварительно запланировано, потому что на следующий день в Пермь прибыл караван с его императорского величества лейб-гвардии саперным батальоном. Встреча с командиром этого батальона, который Даниил несколько опасался, прошла просто замечательно. Во-первых, полковник Александр Клавдиевич Геруа оказался 100% человеком великого князя Николая. Командование над саперным батальоном полковник Геруа принял перед самым отплытием, как выяснилось из беседы, состоявшейся немедленно по прибытии Даниила на пароход, на котором прибыл штаб батальона. Изначально Николай планировал поставить его на железнодорожный. Опыт у Геруа был богатый, а задача формирования новой гвардейской части ему точно была по плечу. Полковник успел поучаствовать в Отечественной войне. Принимал участие в сражениях при Якубове и Головчице, за что был награжден Владимиром 4-й степени с бантом. Строил под пулями мосты при Клястицах и Полоцком. Дрался под Люцином. За Бауцен произведен в подполковнике, а за битву народов получил Анну 2-й степени. Ну а с 1816-го получил под командование 3-й, потом переименованный в 5-й пионерный батальон. А с 1818-го года взят Николаем в адъютанты. Не мудрено, что тот планировал отдать под его начало новообразованный батальон. И, естественно, то, что вместо него поставили не Свижского, Александру Клавдиевичу очень не понравилось. Причем не только сам факт, но еще и то, как все это было проделано. Так что опасения Даниила насчет защиты чести мундира, слава богу, оказались несостоятельны. А уж когда бывший майор рассказал Геруа о том, что творится здесь со стройкой дороги, и свои соображения насчет того, почему все это делается, полковник немедленно заявил, что передает свой батальон в полное распоряжение господина управляющего строительством. «А с командованием двумя батальонами справитесь, Александр Клавдиевич?» «Основную часть офицеров нового батальона отбирал я», после краткого размышления ответил полковник Геруа. «Ну, когда еще в процесс его формирования не вмешался великий князь Константин. Эти люди служили со мной в пионерских батальонах. Либо я хорошо узнал их, когда был адъютантом великого князя Николая. Так что можете не сомневаться, справлюсь». Когда взвод саперов при полном вооружении ворвался в усадьбу, снятую Несвижским, там, как обычно, вовсю шла гулянка. Причем, так или иначе, в ней принимали участие все, находящиеся на ее территории, в том числе и слуги. Нет, не за столом вместе с хозяином и его гостями, конечно, но с залитыми глазами оказались все, от конюхов до охранников. Так что оказать сопротивление саперам оказалось просто некому. Солдаты быстро разоружили несколько гайдуков, оказавшихся при хозяйстве этого ясновельможного шляхтича, хотя откуда они здесь появились, было совершенно непонятно. До бывшей Речи Посполитой отсюда было почти 2500 верст, а вот поди ж ты, корабелы на поясе, контуши, магерки. Откуда только взял? Похоже, с собой привез. Наверное, с детства мечтал почувствовать себя этаким Радзивиллом-сироткой, потому и таскал в сундуке все вот это вот. И когда наконец-то решил, что может творить все, что захочет, тут же реализовал свою детскую мечту. «Ну что, входим?» — уточнил Александр Клавдиевич, когда Даниил вместе с ним и полдюжины офицеров, двое из которых оказались представителями железнодорожного батальона, встретившиеся им на улице, которым полковник Геруа повелел следовать за собой, подошли к неплотно запертым двустворчатым дверям, ведущим в главную залу, из-за которых доносились странные заунывные звуки. «Конечно», — кивнул Данька и, повернувшись к офицерам, напомнил. «Только еще раз повторю. Говорю и действую только я. У вас и ваших офицеров одна задача — засвидетельствовать, что и как произошло между мной и Несвижским». «Не волнуйтесь, Даниил Николаевич, мы все помним», — успокоил его Александр Клавдиевич. В зале был полный бардак и свинарник. Даже воняло здесь точно так же. Сам полковник Несвижский, как обычно, сидел во главе стола, причем одетый не в мундир российского офицера, а опять же в какие-то польские либо литовские одежды. И заунывно тянул какую-то песню. На литовском или польском. Бывший майор не знал ни первого, ни второго, поэтому точно определить не мог. Но выглядело это несколько сюрреалистично. В горнице практически классического русского помещичьего дома, за накрытым столом, в столице славного Пермского края, абсолютно по-хозяйски сидит какой-то хрен в кунтуше и поет на польском. Так что Даниил даже слегка притормозил. Полковник же расплылся в пьяной улыбке. «О, мои улюбени, призьяцели! Эй, кто там? Вина, быстро!» Но на его призыв никто не отреагировал. Данька окинул взглядом всю до изумления упившуюся шоблу, собравшуюся за этим усыпанным объедками и обгрызанными костями столом, и двинулся к Несвижскому, по пути переступив через какого-то толстого купчишку, напившегося до такого состояния, что он рухнул с лавки и заснул так, как упал, с задранными на лавку ногами. «Несвижский, ты совсем охамел? Тебя сюда прислали дорогу строить, а ты чем занялся? Пьешь беспробудно, солдат на работы собутыльником распродал». Бывший майор старательно и громко перечислил все прегрешения командира новоиспеченного лейб-гвардии железнодорожного батальона, отчего тот начал стремительно багроветь и наливаться злобой, а затем, не дослушав, вскочил и заорал. «Псяк, Креф! Да как ты смеешь? Ты, быдло подле, что-то предъявлять мне! урожденному несвижскому, ясновельможному пану, офицеру гвардии и личному другу. Офицеру? Грубо оборвал его Даниил. Что-то я тут никаких офицеров не вижу. Один скоморох в карнавальном костюме. Только что-то я никаких объявлений о начале карнавала не слыхивал. Зато, как управляющий строительством, точно знаю, что в настоящий момент идет стройка. Должна идти. И командир железнодорожного батальона точно имеет предписание заниматься именно ей, а не пьянствовать и изображать из себя мелкую, подшляхетную сволочь в нищих прадедовых тряпках. «Быдло!» Голос Несвижского сорвался на виск. От его рожи, казалось, можно было уже прикуривать. «Я тебя!» И он, трясущимися то ли от выпитого, то ли от ярости руками, потянул из ножен точно такую же корабеллу, что у никак не защитивших его ряженых гайдуков. Но Данька не дал ему ни единого шанса. Он изначально подошел с его левого бока и встал так, чтобы контролировать оружие Несвижского. «Хлесь!» Толстый хлыст, который он обоснованно, ну, естественно, на лошадях же к усадьбе прискакали, держал в правой руке. С размаху ожег правую руку полковника, заставив того тонко взвизгнуть и выпустить из пальцев рукоять сабли. «Хлесь!» Следующий удар ожег щеку. «Хлесь!» Затем шею. «Пьянь! Скотина! Блевотина свиная! Лепеха коровья!» Приговаривал Даниил лупцу и оборзевшего шляхтича. «С самого приезда не просыхал! Русских солдат в рабов превратил, продавая своим собутыльникам направо и налево!» «Хлесь!» Несвижский рухнул обратно на свое место, и уже не пытаясь достать свою корабеллу, и лишь заслоняясь ладонями и рукавами от охаживающего его хлыста. «Свинья! Да у меня крепостные в разы лучше работают на славу Отечества, чем такое чмо, как ты! Да я тебя прямо здесь вот этим хлыстом насмерть забью!» «Дуэль!» — взвизгнул Несвижский. «Требую дуэль!» «Дуэль?» — бывший майор сдержал руку. «С тобой? Да кто ты такой, чтобы я с тобой стрелялся? Пьяная свинья, у которой ни чести, ни совести отродясь не было!» «Ты не сметь!» — не выдержал Несвижский. «У меня 8 поколений подтвержденных благородных предков. Не то что...» Тут рука Даниила, сжимавшая занесенный хлыст, дрогнула, и полковник осекся. «Ах ты ж чмо собачье!» Данька картинно раздул ноздри, после чего громко выдохнул. «Да твои предки в гробу сейчас вертятся, глядя на то, что у них в роду выросло. У них-то, может быть, честь и была, а вот у тебя, свинья, один гонор!» Он сделал паузу, покачал головой, после чего медленно опустил хлыст. «Хорошо. Из уважения к твоим предкам, я соглашусь. Завтра, в полдень, на своих пистолетах, с 20 шагов, до смерти или невозможности продолжать дуэль. Может, успеешь проспаться к тому моменту». Бывший майор развернулся к стоявшему у дверей Героа. «Александр Клавдевич, могу я попросить вас о чести быть моим секундантом?» «Вне всякого сомнения, Даниил Николаевич», — коротко отозвался тот. Когда они с Героа уже неспешным шагом ехали от усадьбы к пристани, полковник наклонился к Даниилу и негромко спросил. «Даниил Николаевич, прошу покорнейше простить, но не удовлетворите ли мое любопытство? А кто такой чмо?» На следующий день, за полчаса до полудня, Данька с сопровождающими приехали на уговоренное место. На вершину горы, которая в покинутом майором будущем называлась Вышка. В те времена здесь располагался мемориал пермским революционерам, к которому вела длинная лестница. Сейчас, естественно, ничего этого не было. Да и сама гора выглядела не так. Она вся была испещрена какими-то узкими пещерками. Несвижский был трезв, сумрачен и одет в мундир гвардейского полковника. Его сопровождали трое офицеров железнодорожного батальона, державшихся достаточно отчужденно, и небольшая кучка его прихлебателей. Совсем небольшая. Раза в 3 меньше, нежели компания у него за столом. И очень показательным было то, что обязанности секунданта исполнял не кто-то из офицеров батальона, а нервного вида тип из числа его собутыльников. Похоже, вчерашние события опустили авторитет господина полковника ниже плинтуса. Двое секундантов отмерили 20 шагов, после чего встретились в центре и коротко переговорили. После чего полковник Геруа махнул рукой, подзывая дуэлянтов. «Господа, прошу предъявить оружие». Несвижский махнул рукой, подзывая денщика. И тот, подскочив рысью к своему господину, раскрыл массивную лакированную коробку, в которой на бархатном ложе лежал красивый кремневый пистолет. «Настоящий лепаж!» Благоговейно прошептал кто-то. Даниил молча вырвал из кобуры свой двуствольный. Даниил Николаевич...» Мягко обратился к нему Геруа. «Я, конечно, помню, что вы выставили условия на своих пистолетах, но ваш двухствольный, так что...» Бывший майор молча воздел стволы вверх и нажал на один из спусковых крючков, выстрелом разряжая верхний ствол. «Да-дах! Еще замечания есть?» Спокойно поинтересовался он, уставя ледяной взгляд не на Александра Клавдиевича, а на сильно побледневшего секунданта Несвижского, который до сего момента не произнес вообще ни слова. «Нет», — сипло прошептал тот. «Тогда позвольте выдвинуться на позицию», — холодно произнес Данька. И, резко развернувшись, мерным шагом двинулся к отмеченному месту, на ходу небрежно засунув пистолет в открытую кобуру. С момента нападения платагонов он успел расстрелять почти 800 зарядов, изрядно подняв свое мастерство обращения со своим стволом. Причем последние 300 раз тренировал, так сказать, стрельбу по-ковбойски, то есть с выхватыванием пистолета из открытой кобуры и выстрелом от бедра. И последние 50 выстрелов на 15 шагов вполне надежно поражали грудную мишень. Так что он не волновался, что противник его опередит. Ну, если он, конечно, будет стрелять, как здесь принято, вытянув руку и жмуря левый глаз. А он будет стрелять именно так. Потому что за те 3 дня, пока шел сбор информации, он специально озадачил своих агентов, главным из которых был Прошка, на то, чтобы разузнать о стрелковых талантах соперника, поскольку изначально собирался выйти на дуэль. Потому как любые другие варианты обязательно тянули за собой непременные палки в колеса. Снять Несвижского с командования батальоном ему никто не позволит, а если он останется, непременно будет мстить и гадить. Так вот, судя по собранной информации, никакими стрелковыми талантами Шляхтич не обладал. Дуэлировал помаленьку, это да. Но сейчас все так делают. Несмотря на имеющиеся запреты. Ну так, Пушкина куда позже на дуэли грохнули. А Лермонтова и вообще чуть ли не в середине века. На Кавказе, правда, а не в столице, как Пушкина. Ну и отсюда до Питера ничуть не ближе, чем с Кавказа. «Господа, приготовились!» Громко произнес Геруа. Несвижский, скинувший мундир и оставшийся в белой нательной рубахе, и щегольски ушитых до состояния лосин в форменных брюках, несколько картинно развернулся и встал к Даниилу правым боком, согнув руку и воздев пистолет со взведенным курком стволом вверх. Данька же остался стоять прямо, да еще и сложив руки на груди. «Даниил Николаевич, вы можете взять пистолет в руку?» Обратился к нему Александр Клавдиевич. «Нет необходимости». Небрежно отмахнулся бывший майор. Полковник Геруа неодобрительно покачал головой, окинул взглядом всех присутствующих, после чего демонстративно пожал плечами и поднял руку с зажатым в пальцах платком. «Начинайте!» «Да-дах!» Данька картинным жестом сдул со ствола дымок, затем невозмутимо вытащил из кобуры шомпол и начал неторопливо заряжать стволы своего пистолета. Оружие всегда должно быть заряжено. Все остальные, не отрываясь, пялились на валяющуюся на траве грузную фигуру Несвижского, уставившегося мертвыми глазами на низкие тучи. А потом кто-то из зрителей прошептал. «Он даже не успел опустить руку!» Все эти картины прошлого промелькнули перед мысленным взором Даньки, когда он развернулся к Николаю и эдак вкрадчиво спросил. «Как вы думаете, ваше высочество, что бы случилось с вами и вашим авторитетом, если бы эта дорога не была построена?» «А почему она должна была быть не построенной?» Удивился Николай. «Ну, например, потому что командир его императорского величества лейб-гвардии железнодорожного батальона, вместо того, чтобы заняться прокладкой дороги, по установленному и согласованному...» «Да я читал твои докладные, читал!» Досадливо махнул рукой молодой великий князь. «И губернаторские тоже. И не вижу больших проблем. Ну, прошел бы маршрут чуть по-другому, подумаешь?» «Ага, ага», — усмехнулся бывший майор. «Вместо часового городка к пчелиной заимке, что в 70 верстах от упомянутого». «Куда?» «Там пасека, речные ловы и соливарни у купца Бакулятева, одного из собутыльников Несвижского. Вот он и придумал провести дорогу к себе на заимку. Ну, чтобы товар удобнее было оттуда возить. А дорога до Тагила, да кому она нужна?» «Вот как?» Николай пожевал губами и нахмурился. «А еще такие имеются?» «Трое. Причем, даже если бы успели проложить до них всего треть пути, все рельсы и шпалы, заготовленные для этого сезона, были бы израсходованы. Скажу более, Несвижский хвастался перед офицерами своего батальона, что не собирается отправлять роты своего батальона в Нижний Тагил, как это было согласовано, а наоборот, потребует перебросить в его подчинение дополнительные артели и еще материалов. А ежели этого не было бы сделано, вернее, когда, потому что я не собирался этого делать. Так вот, он планировал накатать огромную жалобу с требованием полной приостановки работ и назначения большой ревизии. Понимаешь, зачем?» Николай побагровел и натужно выдавил. «Ну-ка, поведай-ка». «А затем, что он собирался сделать так, чтобы проект Уральской горнозаводской железной дороги окончился полным крахом, разорив всех своих пайщиков. Можешь себе представить, как бы ты после этого выглядел в глазах тех, кто рискнул довериться тебе и Николаю Никитичу? Да и не только в них. Кто бы после этого рискнул бы поддерживать хоть какое-то твое начинание? И что бы в этом случае стало с твоим авторитетом?» Николай зло рванул застежку воротника. «Я все это в таком виде не рассматривал. Почему ты мне об этом не написал?» «Потому что любое письмо могут прочитать далеко не только те люди, которым оно написано. Я — великий князь и сын императора. А Константин?» Николай замер, потом медленно выдохнул. А Данька закончил. «Насколько я помню, он кроме всего этого еще и цесаревич». Николай вздрогнул, потом покосился на Даньку. Пару мгновений поколебался, но затем все-таки выдавил из себя. «Нет». «Что?» «Более он не цесаревич. Александр в марте вызвал меня в Зимний, где сообщил, что Константин уже который раз категорически отказался принимать корону и объявил, что делает цесаревичем меня». Автор знает, что в нашей истории Александр сообщил Николаю о том, что он делает его наследником еще зимой 1819 года. Но здесь немножко другой мир, немножко другой Николай, разделивший с Веллингтоном часть славы победителя при Ватерлоу, и немножко другие взаимоотношения между братьями.